Искатель планеты уже направлялся к этой последней гавани, рассчитывая выбраться с планеты. На протяжении следующих недель сотни тысяч людей добрались до цели, и жители Калены не закрыли дверей ни перед кем из них. Столица быстро переполнилась, поэтому на прилегающей территории разбили хорошо продуманные лагеря для беженцев, целые города из тентов и пластфлексовых укрытий. Хотя в Калене располагался обширный и надежный портовый комплекс, вскоре стало понятно, что звездный флот Моргенштерна абсолютно не приспособлен для массовой эвакуации. Грезящие астропаты отправили в глубины космоса просьбы об избавлении, отчаянные мольбы к любым экспедиционным соединениям, находящимся поблизости. «Измените курс! Помогите вывести людей!» Через 17 часов пришел ответ 15-го легиона. По счастливому совпадению, Магнус и его 1000 сынов находились на внешней границе системы и немедленно предложили содействие. После их отдохновения на Проспера минуло едва ли 10 лет, и легионный флот еще не был полностью укомплектован. Циклопу требовалась дополнительная помощь, чтобы спасти как можно больше обитателей Моргенштерна. Через 45 дней отозвались железные воины. Азак Ариман сожалел, что не увидел Калену в дни ее рассвета. Архитектурный стиль столицы пробуждал в легионере воспоминания о мире, который он покинул десятилетия назад и, скорее всего, навсегда. Воин представлял себе, как выглядели города в зените человеческой цивилизации. Изящные, соразмерные, они гармонично сочетали почтение к былому и влечение к грядущему. С океана надвигался ливень, веяли жаркие выхлопы тысяч лихтеров, барков, маршрутных судов, челноков и атмосферных транспортов, что поднимали мужчин, женщин и детей к звездолетам на орбите. Беснующееся небо отливало розовым, оранжевым и пурпурным. Бурные воздушные потоки и громадные массы металла превратили его в нечто грозное и непредсказуемое. Реактивные струи и инверсионные следы стремительно пересекали облака, между ними блистали молнии и медленно кружили далекие пятнышки света – боевые корабли на низком геостационарном якоре. Широкую, обсаженную деревьями улицу, по которой шагали Азак и его визави из 4-го легиона, местные называли проспектом небосводов. На планете было много обсерваторий, и любой булыжник мостовой покрывало изображение созвездий, наблюдаемых какой-нибудь из них. Сейчас, впрочем, брусчатку было не различить. Десятки тысяч испуганных, промокших до нитки людей брели в направлении ворот космопорта. Через каждые 100 метров встречались вооруженные легионеры, следившие за порядком в толчье. Такие сцены разыгрывались ежедневно на всех главных улицах Калены. Космодесантники забирали из лагерей вокруг столицы случайно выбранную группу беженцев и сопровождали их к звездной гавани. Если механикумы верно рассчитали срок, оставшийся до неизбежной гибели Моргенштерна, то благодаря логистическому гению Пертураба с планеты удастся вывести большую часть населения. Ариман знал, что поначалу жесткий план примарха вызвал протесты, но как только первые группы гражданских точно по расписанию поднялись на орбиту, большинство недовольных умолкли. Большинство, но не все. Разрозненные апокалиптики в золотых, расшитых молниями рясах сынов шайтана время от времени пытались нагонять на людей ужас, проповедуя с крыш домов или с импровизированных трибун. Смутьянам каждый раз быстро затыкали рот, однако их послания, кажется, запали в душу малой талики жителей Моргенштерна. Кое-кто из них покидал лагеря и уходил в наиболее опасные области, ища смерти и вознесения. Впрочем, несмотря на мрачные пророчества культа, Азак почти не ощущал паники в мыслях беженцев. Неуверенность? Да. Страх? Без сомнений. Но никакой паники. При всех геологических изъянах планеты ее жители показали себя надежными гражданами Империума, стойкими пред лицом катастрофы. А то, что Ариман не чувствовал ни в ком из них пси-потенциала, было необычно, но не беспрецедентно. «Нужно их подогнать», — сказал спутник Азыка с другой стороны проспекта. Его броня цвета железа в черно-желтую полоску влажно блестела под дождем. Воин говорил по внутреннему воксу, обводя толпу расчетливым взглядом. «Я получаю сообщения о задержках и пробках по всему городу». «Форикс, это обычные люди, а не скот», — возразил Ариман. «И не твои легионеры. Они не могут маршировать в нашем темпе. Если мы заставим группу идти быстрее, их страх перерастет в панику. Будут жертвы». Форикс был железным воином, и Азык знал, что 4-й легион нетерпим к слабостям смертных. Ариман дважды сражался рядом с отпрысками Пертураба, но это было до того, как они воссоединились с примархом. Для тысячи сынов такой же великий день настал 13 лет назад. В случае железных воинов не прошло и 4. «Они должны бояться», — ответил Форикс. «Страх — отличный стимул». «Я предпочитаю надежду». Азык ощутил, что собеседник удержался от едкой отповеди. «Ты не согласен?» — спросил он. «Нет, но сейчас не время для пустых пререканий. График моего примарха не предусматривает отклонений». «Думаю, нас должен больше заботить график саморазрушения планеты», — заметил Ариман. «Она тоже следует плану твоего примарха?» Почувствовав, что Форикс принял это за выпад в адрес своего прародителя и рассердился, Азык добавил. «Я никого не хотел обидеть». «Тогда думай, что говоришь», — бросил железный воин. «Так поступает любой из тысячи сынов». «А к 4-му это, видимо, не относится?» Ариман вздохнул. Бойцы 4-го легиона обладали методичным складом ума и быстро находили изъяны в окружающих. Сгладит ли влияние примарха эту особенность? «Я этого не говорил, Форикс. И если ты продолжишь выискивать мнимые оскорбления в каждой моей фразе, нас ждет очень долгий день». Азык легким псионическим касанием ослабил гнев в ауре железного воина. «Прости, легионер Ариман». «Меня зовут Азык». «Кидамор», — отозвался Форикс. «Мое имя Кидамор». Время жатвы поднялось с дальней радиальной платформы на грязных колоннах реактивных струй. Громадное судно неуклюже набирало высоту, борясь с притяжением Моргенштерна, но затем выровнялось и кое-как легло на приписанную траекторию. Астин Эшкаль следила через бронированные окна диспетчерского центра Каэлны за тем, как агровоз взбирается на орбиту, и почти безосновательно надеялась, что примитивные двигатели вытащат корабль в космос. 7 месяцев назад Астинь запретила времени жатвы полеты до переоборудования, но составленный Пертураба план эвакуации требовал использования всех звездолетов, даже самых ветхих. Теперь фуражные когорты скитариев обшаривали каждую свалку, зернохранилище и ульевый отстойник в радиусе 600 километров, разыскивая транспорты, способные хотя бы на один атмосферный рейс. «Госпожа, у вас повысилось содержание адреналина в кровотоке», — сообщила магостес Шаром из центра зала. «Вас это удивляет?» — спросила Астинь, шагая к своему пульту управления, простой консоли с латунной отделкой и множеством инфопланшетов. Отсюда Эшкаль могла напрямую подключаться к бортовым приборам любого отбывающего судна, наводить защитные турели космопорта и наблюдать за сложнейшим танцем летательных аппаратов. «Вовсе нет», — ответила Ром. «Ваш уровень адреналина подскакивает при каждом старте. Классическая реакция «бей или беги», мощный каскад гормональных выбросов, повышение артериального давления, резкое высвобождение нейромедиаторов». «Бить или бежать? Я точно знаю, что выберу». произнесла Астинь, отслеживая маршрут времени жатвы на переходе из тропосферы в стратосферу. Еще секунд 60, и транспорт выйдет из ее зоны ответственности. «Бить!» — сказала Тэша, и Эшкаль ухмыльнулась. «Всегда», — подтвердила она. «Но сейчас, думаю, мне нужно немного расслабиться». Астинь приложила ладонь к ключице, и гаптические имплантаты в кончиках пальцев активировали подкожный резервуар биостабилизаторов. Зрение тут же прояснилось, Эшкаль моргнула и почувствовала, что сердце забилось ровнее. «Теперь вы снова спокойны», — отметила Ром. «Хорошо». Пульт Тэши находился на возвышении позади Астинь. Химерическое тело механикума висело в центре невидимого шара из ноосферных инфопотоков, поддерживаемое системой креплений. Благодаря нейроокулярной аугментации Эшкаль видела то же, что и Ром, и морщилась всякий раз, когда осознавала, как высока опасность столкновений в ее воздушном пространстве. Персонал вышки из 30 техников и сервиторов работал до изнеможения, координируя громадные объемы перевозок с поверхности на орбиту. Большая часть сотрудников подсела на стимуляторы, и после окончания эвакуации их ждала чудовищная ломка. Возможно, некоторые даже не выживут, но сейчас все выполняли тяжелейшие задачи без единой жалобы. Астинь почти сразу же нашла траекторию времени жатвы. Судно уверенно поднималось к построениям флота Железных воинов на низкой орбите. Если не произойдет катастрофы, уже скоро с агровоза высадятся 8000 пассажиров. «Жатве больше 6 веков», — заметила Эшкаль. «Эта ржавая корыта следовало законсервировать еще несколько десятилетий назад. Оно летит на одной надежде и слепой вере». «Да, время жатвы давно отслужило свой срок», — признала Тэша. «Но ввиду сложившихся обстоятельств мы обязаны смиряться с такими нарушениями». «Оно уже сделало 12 рейсов, и мы серьезно рисковали, отправляя его в 13-й». «Суеверие?» — уточнила Ром. «Здравый смысл», — пояснила Астинь. «Не вижу особой разницы». «Шутите?» «Знаю по опыту. Кольцевой узел Эпсилон-5-Альфа запрашивает передачу контроля», — проговорила Магас, как только метка времени жатвы вспыхнула янтарем. «Вижу. Разрешение дано. Пусть забирают агровоз». «Готовлюсь к передаче контроля орбитальным диспетчерам железной крови. 5, 4, 3, 2, 1, 0». Янтарный оттенок светящейся траектории сменился темно-синим. «Еще один прошел!» — воскликнула Каринна Морена, один из старших диспетчеров. Триумфально воздев кулак, она обнажила гладкую, как фарфор, аугметическую руку, расписанную извивающимися змеями. Персонал командного центра отозвался ей хриплыми криками радости. «Что дальше в меню?» — поинтересовалась Эшкаль. «Кавалер и воз Шерментов», доложила Морена, вызвав гололит изображение с двумя каркасными моделями и техническими описаниями. «Парочка вонючих прометеевых танкеров. Успели доковылять сюда перед экваториальной магнобурей». «Прометеевые танкеры? Шикарно!» — вздохнула Астинь. «Уже предчувствую самый безопасный запуск». Ариман и Форикс следовали в космопорт по грандиозным проспектам западных районов столицы. В беспокойное небо тянулись колонны инверсионных следов взлетающих кораблей. Над огромным, как утесы, хребтом Люксфером смутно мерцал энергетический ореол. Тучи по-прежнему изливали потоки ионизированной воды. Азек на мгновение увидел образ из будущего, другой растерзанный бурей город, исхлестанный ливнем и умирающий. Назвав друг другу свои имена, легионеры вроде бы нашли общий язык и теперь разговаривали отрывистыми фразами, как люди, которые еще могут стать братьями. «Ты на Олимпии родился?» — спросил Ариман, когда они проходили под отполированной аркой из ауслита, воздвигнутой в честь прибытия имперских флотов в систему Моргенштерна. «Нет, я один из немногих тиран, оставшихся среди железных воинов», — ответил Форикс. «Детство я провел в тени великого пика Эйтемор, но душой верен Олимпии. Впервые вступив на ее скалистое Нагорье, я почувствовал себя как дома». «Расскажешь о ней?» «О, как я могу описать дом?» — произнес Кидамор, и от приятных воспоминаний его аура приобрела теплый медовый оттенок. «Азек, на Олимпии воспаряет душа. Это планета бесконечных вершин с их мрачной красотой и чудно пахнущих хвоей высокогорных лесов, что тянутся до самого горизонта». «Звучит восхитительно». «Верно», — согласился Форикс. «Однако ее нужно принимать всерьез. Олимпия сурова, взыскательна и не любит слабых. Ее черные скалы, твердые и безжалостные, очень неохотно поддаются кирке или молоту. Но достойно показав себя там, ты поймешь, что стал настоящим человеком. Впрочем, даже возвышая тебя, Олимпия напоминает о твоем истинном месте во Вселенной». «То есть?» Ариман почувствовал какое-то мимолетное беспокойство в толчье. Ощущение было поверхностным, так как разумы жителей Моргенштерна не поддавались пси-зондированию. Азек направил ментальную энергию в мыслеформы корвидов, надеясь поймать случайный отголосок будущего. «Горы Олимпии стояли миллионы лет и простоят еще миллионы», — сказал Кидамор. «Они не зависят от людских дел, наших битв и побед. Осознав это, человек обретает смирение. Ведь он умрет задолго до того, как пики обратятся в прах». Аримана удивила поэтичность Форикса. Он не подозревал, что железные воины так глубоко задумываются о бренности жизни. «Мне нужно как-нибудь побывать на Олимпии». «Обязательно. Немного скромности тебе не помешает». «Хочешь сказать, что я высокомерен?» Кидамор усмехнулся, словно металл проскрежетал по металлу. Азеку показалось, что Форикс вообще редко смеется. «Кто из нас может утверждать обратное? Но вы, тысяча сынов, неизменно ставите себя выше других. Ученые и визионеры, воины, для которых знание дороже всего». «Большинство людей считают такие качества положительными, а ты говоришь так, словно подозреваешь нас в чем-то», — указал Ариман. Железный воин пожал плечами. «Я сказал это не за тем, чтобы позлить тебя, Азек. Хотел только указать, что любой из тех, кто возвысился до Астартес, нуждается в скромности. Мы, постлюди, кажемся богами рядом со смертными, и нам необходимо смирение, чтобы не забывать, ради чего нас сотворил император, возлюбленный всеми». Ариман подавил растущий в нем гнев, поднявшись к первому исчислению. До этого ему нравились рассуждения Форикса, и он не имел права злиться на соратника за честность. «Ты прав, друг мой», — признал Азек. «Тысяча сынов порой страдает гордыней, ведь мы стремимся к истине и вынужденно отдаляемся от братьев в этом походе». «Ничто не должно разделять человека с его братьями», — возразил Кидамор. «Вот в чем величайшая истина. Но я вижу, что рассердил тебя, пусть и невольно. Прими мои извинения и давай побеседуем о твоем мире, хорошо? Я хочу услышать о Проспера». Хотя Ариман еще не совсем успокоился, вместо желчного жара злобы он ощутил унылое смятение меланхолии. «Проспера вызывает у меня смешанные чувства», — начал Азек, поражаясь своему желанию говорить открыто. «Мы были сломленным легионом, когда впервые высадились на родине нашего примарха. Я плохо помню те дни, но не забыл, что мы умирали». «Умирали?» – ошеломленно переспросил Форикс. «Да, нас одолевала некая болезнь. Думаю, она почти уничтожила легион». «Поэтому вас теперь так мало?» «Именно. Император привел нас на Проспера, где мы воссоединились с примархом, но, честно говоря, у меня почти не осталось воспоминаний о встрече или том, что случилось после нее». «Точно. Я слышал, что само присутствие императора влияет на память людей», — — сказал Кидамор. Легионер Тысячи Сынов имел в виду нечто иное, но не стал поправлять товарища. Аримана прошиб холодный пот, стоило ему хотя бы мельком вспомнить те муки, что испытывал тогда, и то, как всеми силами сдерживал нечто настолько кошмарное, что даже не решался давать этому ужасу имя. «Помню только, как Магнус Красный преклонил колено и поклялся в верности своему отцу. То был славный для нас момент, время перерождения, но последующие несколько месяцев выпали у меня из памяти». «Я чувствовал то же самое», — произнес Форикс. «Мы встретились с Железным Владыкой под дождем, таким же ливнем, как сейчас. Дамикас представил своего приемного сына истинному отцу на вершине ослепленной цитадели. А какой обет принес твой примарх?» «Этого я не забыл». Ариман обрадовался вопросу, на который он мог ответить, не испытывая неясной тревоги или ощущения, что раскрывает тайны легиона. «Вечно буду помнить, как Магнус сказал: „Я твой сын, а они будут моими“. Потом он принял руку императора и с ней командование нашим легионом. Именно тогда мы по-настоящему стали Тысячей Сынов». «Так расскажи о своем мире, Азык», — попросил Кидамор. «Поведай о сердце Проспера, о душе, что живет в его камнях». «Моя родина Терра, и, по правде говоря, я мало что видел на Проспера. Там мы восстанавливали легион, приветствовали в его рядах многих воинов, которых считали потерянными, узнавали от нашего отца о своих истинных возможностях. Счастье опьяняло нас, сам понимаешь. 15-й стоял на краю гибели, но Магнус спас его. Мы родились заново, опять обрели цель в жизни». Ариман осекся, еще раз почувствовав вспышку эмоций в толпе. Форикс немедленно уловил перемену в его поведении и вскинул оружие. «В чем дело? Что ты заметил?» «Ничего, я ничего не вижу». «Твоя поза говорит об ином». Опустив глаза, Азык увидел, что неосознанно поднял болтер, дослал снаряд в ствол и уже поднес палец к спусковому крючку, готовясь стрелять. Подстегивая свое чутье Корвида, он прошел по мерцающим в памяти линиям назад, к той секунде, когда едва не открыл огонь. «Вон там!» — крикнул Кидамор. Подняв голову, Ариман увидел, как вышедший из толпы мужчина взбирается на статую Дамьяна Таруна, первого из светлых королей Моргенштерна. Поднявшись на постамент, беженец бросил плащ-штурмовку, под которым оказалась охряная ряса, расшитая золотыми змеями. Азек узнал символ сынов шайтана. «Да взойдем мы все живыми на небо!» — завопил проповедник. Одной рукой он уцепился за ногу памятника, другую вскинул, сжав в кулак. «Настал час вознесения! Мы благословлены! Мы избранный народ, и мы вправе уйти на небо, к владыке бурь! Он возвращается! Ураганы его сотрясают небеса! Шаги его раскалывают землю! Или не чувствуете вы их?» Хотя, казалось, мало кто уделяет фанатику хотя бы лишний взгляд, Ариман ощутил, что тому внимает больше людей, чем можно было бы предположить. «Однажды наш мир уже упустил свой шанс, когда темная эра раздора опустилась на галактику, и другие воспарили в его золотой дворец среди звезд. Но милосерден владыка бурь, и снова дарует он нам чудеса разрушений, зовет нас прийти к нему. Мы отказались от вознесения в годы долгой ночи, но теперь сыны шайтана молят вас: узрите знамение пришествия его, возрадуйтесь и примите золотой апокалипсис». Азык проталкивался через запруженную улицу, торопясь заткнуть демагога, пока тот не посеял панику. «Могу отстрелить ему голову», — предложил Форикс, упирая болтер в плечо. Услышав значок захвата цели, Ариман понял, что соратник не промахнется. «Нет», — отказался он, — «я его остановлю». Вдохнув силу Великого океана, он почувствовал, как жилы наполняются энергией варпа. Ее потоки не касались никого из тех, кто разбегался перед быстро шагающим воином. В толпе были и те, кто высмеивал культиста, стараясь заглушить его апокалиптическое пророчество, но все больше беженцев требовали от них замолчать. Ариман и Форикс приближались к изваянию. Увидев легионеров со своей трибуны на цоколе, мужчина обвинительно указал на них пальцем. «Смотрите! Воины в железе и багрянцы пришли сюда, чтобы украсть наше право на вознесение, лишить нас заслуженного места рядом с ним. Они загоняют нас в недра кораблей, как скотину, и увозят прочь от наших домов. Знаете ли вы, куда они нас забирают? Рассказывают ли они нам об этом? Нет, они называют себя нашими защитниками, но я говорю вам, это демоны с человеческими лицами, предатели, что бродили во тьме среди звезд, а теперь явились поработить нас». Азек мысленно потянулся к сыну шайтана и сдавил ему горло, применив совсем немного кинсилы. Культист умолк и выпучил глаза, пытаясь вдохнуть. Ариман мог убить его, но не имел такого намерения. Он хотел лишь довести дело до обморока. Однако бесноватый пророк, жаждавший стать мучеником, вытащил из-под рясы тупоносый автопистолет и приставил оружие себе ко лбу. «Нет!» — рявкнул Азек, но даже постлюди не успели помешать тому, что произошло следом. Проповедник нажал на спуск и вышиб себе мозги, забрызгав слушателей. Через мгновение группа людей в толпе сбросила просторные плащи, открыв расшитые змеями рясы, точно такие же, как у самоубийцы. Ариман увидел стабберы, автовинтовки, мечи и тесаки. Сыны шайтана обрушились на беженцев в вихре сверкающих клинков и ружейных выстрелов. Глава третья. Пусть умирают. Азек неудержимый, жестокость. Хатхор Маат отлично знал, что умственные способности смертных оставляют желать лучшего, но не до такой же степени. Старик перед ним дрожал от страха, опираясь на резной деревянный посох в форме вытянувшейся гадюки. Невзирая на телесную немощь, он смотрел на Маата с вызовом, что довольно редко случалось в разговорах между людьми и легионерами. Его звали Феликс Тефра, и он был избранным представителем садоводческой общины, населявшей плодородные склоны горы Кайлос. Из-за геомагнитных возмущений на Моргенштерне этот пик, мирно спавший долгие тысячелетия, превратился в ракочущую бочку с порохом, готовую взорваться в любой момент. За спиной Тефры стояли его люди, около 500 сельхозрабочих и техников, которые наперекор рассудку и здравому смыслу отказывались от эвакуации на грозовых птицах тысячи сынов и железных воинов. Жильем изолированному сообществу служили два десятка одноэтажных каркасных зданий с ржавыми крышами. Здесь почти не применялись технологии, кроме систем орошения и распылителей удобрений на ярусных полях. По склону горы извивался рельсовый путь, но Хатхор Маат, посмотрев на него, решил, что им не пользовались уже многие годы. Воин постучал латной перчаткой по наплечнику с гербом 15-го легиона. «Мне поручили доставить вас в безопасное место», — сказал он. «И мы благодарны вам», — ответил Тефра. «Но не стоило так утруждаться. Мы...» Его оборвал приступ частого сухого кашля. Феликс согнулся пополам и наверняка рухнул бы, если бы не посох. Когда старик выпрямился и отнял руку от рта, на ней чернела мокрота. Направив частицу своего пси-восприятия вовне, Маат проанализировал состояние Тефры лучше любого нортециума. Легкие Феликса почти разложились из-за того, что он месяцами вдыхал пирокластический пепел дымящегося вулкана. Протянув руку, Хатхор взял собеседника за плечо. Его сила, сила Паванида, потекла в тело старика, латая поврежденные кровеносные сосуды по пути к грудной клетке. Там она восстановила разрушенные бронхиолы и очистила легочную ткань от ядовитых веществ. Тефра почти сразу же задышал свободно и пораженно взглянул на легионера. «Отправляйтесь с нами, и мы исцелим всех», — предложил Маат. Феликс отступил на шаг. Изумление на лице старика сменилось иным выражением, знакомым Хатхору. Обычно на воина так смотрели враги, пытавшиеся убить его. Неужели Тефра настолько глуп, что совершит явно самоубийственный поступок? «Довольно искушений!» – прошипел Феликс, гневно сжимая кулаки. «Уходи с нашей священной горы! Немедленно!» Голос старика дрожал от радостного возбуждения, как будто он прошел некое испытание, отвергнув дар легионера. Казалось, что Тефра искренне желал умереть здесь и давно ждал, когда придет сей блаженный час. «Тебе известно о расчетах Магаса Танкуриса, не так ли?» — спросил Маат, решив сменить тактику. Он показал Феликсу планшет, на котором в понятном виде отображался прогноз механикумов о неизбежной гибели Кайлоса. «Этот вулкан взорвется. Не просто извергнется и зальет склоны лавой, а взорвется. Гора перестанет существовать». Хатхор тщательно произносил каждый слог, чтобы избежать недопонимания. «Мне и моим бойцам дали приказ доставить тебя и твоих людей в Калену для немедленной эвакуации». Старик покачал головой. «Мы никуда не улетим!» Легионер Тысячи Сынов окинул мысленным взором мужчин и женщин, собравшихся позади Тефры. Они были полны решимости остаться и слепой веры в свою правоту, неуязвимой для такой мелочи, как факты или логические выводы. «Вы все тут погибнете», — заявил Маат, пытаясь сдержать ярость, вызванную их тупым упрямством. «Вы хотите этого?» «Дело не в том, чего мы хотим», — ответил Феликс. «Такова воля владыки Бурь. Скоро мы вознесемся к его свету». Подобный вздор не укладывался в голове. Хатхор рассмеялся старику в лицо. «Владыка Бурь, ты хоть понимаешь, как нелепо это звучит? Ты готов сгинуть сам и обречь всех остальных на смерть из-за сказки?» «Ты смеешь оскорблять нашу веру?» «Если она смехотворна, ставит под угрозу жизни моих воинов и погубит каждого из вас более чем». «Тогда нам больше не о чем говорить». Отвернувшись, Тефра вернулся к своей группе. Маат, не веря своим глазам, наблюдал, как они расходятся по заляпанным грязью домам. Наконец, его гнев сменился безразличием. Он вздохнул и повернулся к ждущим грозовым птицам, двум в багряных тонах и пяти, выкрашенным в цвет стальной пыли с желто-черными вставками. К нему подошел Обакс Закайо. «В чем дело?» поинтересовался Железный Воин. «Почему они не садятся на корабли?» Легионер Тысячи Сынов поднялся по штурмовой аппарели своего транспорта. «Они не придут». «Как? Почему? Им не нужна наша помощь. Они хотят остаться». Судя по обесцветившейся ауре, Закайо растерялся. Обаксу не хватало воображения, чтобы осознать настолько нелогичное поведение людей. Честно говоря, Хатхор сейчас тоже очень мало что понимал. «В неведении нет ничего постыдного», — произнес он. «Его можно устранить обучением, но воинствующая глупость раздражает меня». Маат взглянул на вершину горы. Над ней клубились облака пепла, неистово сверкали молнии. Искаженное небо пересекали размазанные полосы лилового, розового и бледно-желтого цветов. Как недавно открылось, Хатхор был гораздо более одарен в области биомантии, нежели предвидение, но ему не требовался провидческий взор, чтобы понять, скоро вулкан уничтожит каждое живое существо в радиусе сотен километров. «Они все здесь погибнут», — сказал Обакс Закайо. «Да, верно. И что же нам делать?» «Пусть умирают», — огрызнулся Хатхор. Мать. Улица буквально звенела от криков. Мужья прикрывали собой жен, матери, детей. Упав на землю, люди пытались куда-то отползти, найти укрытие на почти ровном проспекте. Кто-то бросился бежать, но пули и клинки сражали всех. На скользкой от крови мостовой в неловких позах лежали тела. Сыны шайтана безжалостно убивали и старых, и молодых, и сильных, и слабых. Первыми выстрелами Ариман разнес в клочья культиста, что держал оружие с длинным перфорированным стволом. До этого мужчина скосил беспорядочным огнем не меньше дюжины беженцев, сопровождая каждое нажатие спуска языческим катахизисом. Взрывы масс реактивных снарядов разбросали куски его тела по сторонам. Второй очередью Азек уложил еще троих врагов. Над улицей взмыл фонтан из ошметков требухи и осколков костей. Оглушительный грохот болтера заглушил все прочие звуки, и каждый человек в толпе повернулся к легионеру. Убийцы в золотых рясах обратили оружие против космодесантников. Пули высекали искры из силовых доспехов, но им не хватало начальной скорости, чтобы пробить броню, и они лишь царапали краску. Новая детонация болт-снаряда и очередного стрелка разорвала в клочья. Ариман видел, что кровожадных культистов окружают яркие, изменчивые ореолы фанатичной веры. В такой ситуации провидческий дар был надежнее меток наведения на визоре шлема, и Азек безошибочно выбирал цели. Он еще дважды нажал на спуск, еще двое нападавших умерли. Форикс шел справа от Римана, не отставая ни на шаг. Стрелял он через идеально равные промежутки, в ритме ковочного молота, укладывая каждым снарядом по врагу. Легионеры, пара великанов с оружием, изрыгающим огонь, медленно двигались через толчею вопящих беженцев. Культист в жуткой окровавленной маске приподнялся с земли, встав на колени. Он был страшно изуродован, осколок болта вырвал ему большую часть правого бока. Что-то крикнув, убийца выпустил в космодесантников поток пуль крупного калибра. Все они вспыхнули и расплавились за мгновение до того, как попасть в цель. Азек прикрыл себя и Форикса слоем перегретого воздуха. Послав вперед свою мыслеформу Перида, Псайкер отбросил врага. Золотые одеяния культиста загорелись, крики оборвались. Свирепое пламя выжгло кислород из легких и пожрало плоть с быстротой фосфекса. Ариман ощутил всплеск удивления Кидамара, но тут же резко обернулся. Его чутье Корвида уловило нечеткий образ памятника, с которого пророк запугивал беженцев. «Вот они!» Двое мужчин в масках и золотых рясах, уже снарядившие к выстрелу стандартную ракетную установку имперской армии. Азек выкрикнул предупреждение в тот же миг, как стрелок нажал на спуск. Ракета устремилась к Фориксу. Заметив ее, железный воин подобрался, вызывающе взревел и приготовился к удару. Боеголовка врезалась точно в центр его наплечника и сдетонировала, заставив все вокруг содрогнуться. Псайкер окружил товарища кинсферой. Кидамар скрылся за вихрем острых, как бритва осколков, но ни один из них не преодолел созданный Ариманом пси-барьер. Культисты перезаряжали оружие с проворством, говорившим об их военной подготовке, однако лучший момент для выстрела они уже использовали. Азек втолкнул свой разум на восьмое исчисление, самое воинственное из знакомых его братству, и влил силу варпа в смертные тела врагов.

«Еще нет, но скоро», — ответил Пертураба. «Когда закончится крестовый поход, и у нас будет достаточно песен о славных подвигах, я возведу сцену для них в горах напротив отцовского дворца». «Я приду на церемонию открытия», — пообещал Магнус с искренней, заразительной радостью за творческие успехи родича. Он и Пертураба общались как братья, неразлучные с колыбели, хотя знали друг друга лишь несколько кратких лет, и было очевидно, что узы этой любви не распадутся никогда. Однажды Магнус рассказал своим воинам, как они с родичем проводили время на Терре, разыскивая наследие давно умершего Полимата и раскапывая таинственные артефакты в забытых уголках старой земли. Атхарва с восторгом слушал эти истории, дорожа любой возможностью узнать больше о своем генетическом прародителе. Пертураба поднял замысловатую конструкцию из округлых металлических пластин, заводных механизмов и регулируемых линз. «Вот это тебя заинтересует, брат. Я точно скопировал антикитору, как ты и просил». Странно было видеть в руках железного владыки настолько изящное устройство. Все творения 4-го легиона, встречавшиеся от Харви прежде, если не считать проектов в мастерской, были грубыми и функциональными. «Она работает?» «Я не вполне уверен», — ответил Пертураба. «Ты так до конца и не объяснил ни предназначение механизма, ни точный принцип его действия». «Ты создал антикитеру», — указал Магнус. «Как ты думаешь, для чего она?» «Похоже, это своего рода навигационный инструмент». Олимпиец поднес конструкцию к лицу и заглянул в один из ее окуляров. «Напоминает секстант, которым пользовались мореходы, но с бесконечно большим числом измерений. Для странствий по какому океану требуется подобное устройство?» «По Великому океану. С его помощью даже тот, кто лишен наших талантов, сможет увидеть мир за пеленой». Кивнув, Пертураба поставил антикитару на место. «Как я и подозревал», — вздохнул.